Почему мне не нравится равенство? На прошлых президентских выборах, всякий раз, когда я слышал обещание «Мы создадим страну, где все будут жить равноправно и благополучно», я говорил своим дочерям: «Это полнейший обман. В истории человечества не было ни одной системы, которая смогла бы этого добиться». Когда кандидат Квон Йонгиль заявлял: «Мы построим страну, где трудящиеся и фермеры будут жить счастливо», я говорил своей семье, друзьям и сотрудникам: «Если этот человек станет президентом, я эмигрирую». Это было сказано вполне серьезно. Мне отвратительна сама идея страны, где все, независимо от того, ленивы они или трудолюбивы, живут равноправно и благополучно. Я предпочитаю страну, где хорошо живут только те, кто усердно работает. После французской революции 1789 года появился Гракх Бабеф, который с манифестом «Плебиан манифесто» призывал к равноправному распределению всех произведенных благ, пытаясь свергнуть правительство. В конце концов его казнили на гильотине. Его лозунг звучал так: «Солнце светит одинаково для всех». Возможно, вам этот социалистический лозунг очень по душе, но я думаю иначе. Да, солнце светит для всех одинаково, но если кто-то под его лучами не сеет и не работает, а только требует разделить урожай, это либо вор, либо попрошайка. Знаете ли вы, какими словами чаще всего прикрываются те, кто живет, не прилагая усилий, наслаждаясь жизнью и не ограничивая свои расходы? Это фразы о том, что все люди должны жить равноправно, богатые не должны вызывать чувство несправедливости и что право на жизнь должно быть гарантировано. В 1979 году Маргарет Тэтчер, вступая в должность премьер-министра, заявила: «Мы должны порвать с социализмом», объявив его своим главным врагом. Она подчеркивала, что равные возможности должны быть гарантированы, но не стоит чрезмерно стремиться к равенству результатов, и что успех людей, которые добиваются его своим трудом и талантом, это двигатель общества, осуждать их за высокий доход — это несправедливо. Разумеется, ее заявления вызвали протесты множества профсоюзов, обвинявших ее в защите интересов богатых. Однако в любой стране всегда найдутся те, кто неприязненно относится к состоятельным людям. Те, кто выступает за равенство результатов, активно противятся идеям оплаты труда по способностям и сокращения штата. Обычно такие люди — либо некомпетентные работники, либо те, кто хочет работать спокойно, без конкуренции, либо стремящиеся к успеху за счет чего-то, кроме работы. Профсоюзы также выступают против, так как подобные изменения ослабляют их коллективную силу. Я тоже когда-то был наемным работником. В то время я работал очень усердно, но мой начальник сказал мне: «Работать усердно — это хорошо, но за это зарплату больше не платят». Обдумав его слова, через полгода я поссорился с ним и уволился. Я не видел смысла в работе, где сколько бы ты ни трудился, твои усилия не вознаграждаются, а успех зависит от умения льстить начальству. В эпоху низких зарплат система равной оплаты труда была необходима для обеспечения минимального уровня жизни работников. Однако сейчас, в эпоху высоких зарплат, естественно, что более продуктивным сотрудникам платят больше, а менее продуктивным — меньше. Равенства быть не может. Если вы хотите стать богатым, отбросьте мысль о равенстве в результатах жизни. Путь к богатству лежит в оплате труда по способностям. Конечно, при условии, что вы готовы прилагать усилия. Я не поддерживаю ни одной инициативы, направленной на помощь физически здоровым бездомным. У меня нет к ним ни капли сострадания. Говорят, что у них нет работы? Ничего подобного. Нет работы с высокой зарплатой и комфортными условиями. Ведь сотни тысяч иностранных рабочих трудятся в секторах 3D. Но журналисты с гуманистическим пылом называют таких людей жертвами конкурентного общества. Просто абсурд. Я не говорю, что таких людей нужно оставить умирать с голоду. Но почему общество должно заботиться о тех, кто ищет только легкую и высокооплачиваемую работу? Солнце и луна, какими бы яркими ни были, не смогут осветить дно перевернутого кувшина, говорил Ган Хэгон, корейский режиссер. Разумеется, общество нуждается в защите о социально уязвимых слоях населения и соответствующей политике. Но если человек стал слабым из-за собственной лени или бездеятельности, Разве несправедливо, чтобы он сам нес за это наказание? Равенство должно быть равенством возможностей. Признавать неравенство результатов и принимать разницу в доходах как естественное явление — вот признак здорового общества. Часто, когда речь заходит о равенстве возможностей, звучит возражение. Как можно говорить о равенстве, если одни рождаются в богатых семьях, получают дорогое образование, поступают в престижные университеты и учатся за границей, а другие рождаются в бедности, лишенные таких привилегий и вынуждены бороться за выживание на социальном дне? Мое мнение следующее. Во-первых, не все дети из богатых семей поступают в престижные университеты. Сколько бы ни платили за репетиторов, только те, кто усердно учится, достигают этого. Во-вторых, не все дети из бедных семей остаются за бортом. Если они работают до изнеможения, они поступают даже без репетиторов. В-третьих, если ребенок из бедной семьи, без выдающегося образования, пытается конкурировать с детьми из богатых семей на тех же условиях, это откровенно глупо. Общество в любой стране так или иначе построено на господстве элиты, и двери в него открываются через образование. Так зачем пытаться попасть туда? Ищите возможности в другом месте. Возможности есть у каждого, но способность их разглядеть зависит исключительно от мышления самого человека. Есть еще одно возражение. Дети из богатых семей начинают жизнь с экономической и социальной поддержкой родителей, а дети из бедных семей ее лишены. Какое тут равенство возможностей? Мой ответ. Правильно. Именно поэтому я говорю, что нужно осознавать свои реальные возможности. Пока другие отдыхают, вы не должны отдыхать. Пока другие спят, вы должны трудиться. Если человек из бедной семьи пытается жить, как дети богатых родителей, вместо того, чтобы прилагать усилия, он, по сути, верит в равенство результатов, а не возможностей. Разве вы не знаете, что многие богатые люди вышли из бедной среды? Позвольте рассказать одну вещь, которую вы, возможно, не знаете. Если речь не идет о кланах крупного бизнеса, то значительное состояние большинства богатых семей уменьшается с возрастом родителей, поскольку их капитал разделяется между детьми. К тому же приходится платить налоги на наследство и дарение. В результате размер наследства, которое достается каждому ребенку, уменьшается. Но, будучи непривыкшими к бедности, такие дети легко тратят деньги. К 40 годам большинство из них начинает испытывать финансовые трудности. Все может измениться в зависимости от ваших собственных усилий. Это то, что я наблюдал лично на протяжении своей жизни.